Поговори со мной о пустяках, о вечности поговори со мной. Пусть, как ребенок, на твоих руках лежат цветы, рожденные весной. Так беззаботна ты и так грустна, как музыка ты можешь все простить. Ты так же беззаботна, как весна, и как весна не можешь не грустить. Ветер тише, дождик глуше, и на все один ответ. Корабли увидят сушу, мертвые увидят свет. Ежедневной жизни муку я и так едва терплю. За ритмическую скуку, дождик, я тебя люблю. Барабанит, барабанит, барабанит, ну и пусть. А когда совсем устанет, и моя устанет грусть. В самом деле, что я трушу? Хуже страха вещи нет, ну и потеряю душу, ну и не увижу свет.